Первая римская. Сейчас на Кате была маленькая черная шляпка с черной вуалеткою, закрывающей глаза. Синие ее глаза. Если бы Катя сняла шляпку, глаза стали бы видны и обожгли бы темным светом. Так, синяя амазонка, распространенный в середине XIX века фасон женского платья для верховой езды и прогулок, с золотыми и серебряными пуговицами. Шляпка, которую на самом-то деле невозможно было бы снять, потому что она была приколота к волосам, а в руке Катя держала стек. Когда б не отсутствие лошади, можно было бы решить, что мадемуазель вот-вот собирается ехать верхом. Огненно-рыжие Катины волосы, не скрываемые шляпкою, горели на солнце. «Vous voyez, monsieur, je suis une fille simple». «Вы видите, мсье, я простая девушка». Это ему за то, что он начал вдруг на улице громко называть ее княжной. Все принцесс да принцесс. А он, Красин, ее начал титуловать, потому что она вдруг перекинулась парой слов с двумя незнакомыми ей молодыми людьми в студенческих сюртучках. Те тоже словно бы прохаживались по Невскому и даже, переговорившись с Катей, решили, судя по всему, прохаживаться далее вместе с нею, но разок встретившись со взглядом молчащего Красина, тут же раскланялись и проследовали вперед. «Простая девушка?» «Или un point discutable?» — отвечал Красин. «Это вопрос дискуссионный. Regardez de plus près». «Посмотрите внимательнее», — как всегда издевалась. А то он не смотрел, а то он смотрел невнимательно. Возможно ли только взглядом почувствовать гладкость белой с чуть розоватым налетом двигающейся при дыхании ее кожи? Вкус ее чуть припухлых еще, кажется, детских губ. У Красина на шее дернулся кадык. Выставил вперед бородку, сглатывая слюну, словно привязанный шнауцер при виде сучки. Сюда бы к ней кавалера в придворном бальном костюме, во фраке и в кюлотах в обтяжку, со шпагой с золотым эфесом, как бы случайно выглядывающим из-под распахнутой полы кафтана. Шпага бы сама, как живая, хлопала по голенищам, а треуголку на отлете, словно кречета на стальной перчатке, на отлете треуголку... Красин поперхал горлом, будто бы приуготавливался петь сейчас. Был в сером сюртуке, вряд ли уместном на такой жаре, и в новых серых полосатых брюках со штрипками. Те жали в паху, обузил портной. Красин выглядывал бы записным щеголем сейчас, если бы не его полное внутренней силы лицо атлета. Со своей короткой норвежской бороденкой, без усов, Красин точь-в-точь походил на моряка китобоя. Хотя мы можем сейчас, словно бы от его имени признаться, дорогие мои, в одной из крайне малочисленных красинских слабостей. В море его, как многих сильных людей, укачивало даже на небольшой волне, и Красин, обладая столь флебустьерской внешностью, моря вообще не любил, даже вида моря не переносил. Да-с. Но это в сторону, дорогие мои, в сторону. Вернемся на Невский. Сейчас на Невском Красин, опомнившись, сорвал с себя котелок, выставил его на отлете, словно ту самую треуголку, выставил, значит, на отлете котелок, трость прижал к карману, чистой выходила шпага у бедра, так что, когда Катя протянула руку для поцелуя, солнечный блеснул браслет. Когда протянула руку, Красин не смог по первоначалу подхватить эту руку и поцеловать. Нечем было, руки-то оказались заняты, только губы были свободны. Он сунулся несколько вперед и произвел губами поцелуйный звук, помимо себя, непроизвольно, будто пуская шагом лошадь. Катя захохотала. Красин выронил и котелок, и трость прямо на мостовую, бухнулся на оба колена, схватил руку ее и поцеловал. И вновь поцеловал, и вновь в третий раз поцеловал. Ассе, сет ассей, дроп. Довольно этого, довольно, хватит. Он поднялся, ничуть не смущенный, потому что сам, дурачась, шута представлял из себя раз-раз, двумя взмахами почистил колени, поднял котелок, отряхнул и надел, поднял и трость. Смотрел теперь чуть прищурясь, насмешливо, словно бы не весь, что понимал простоящую пред ним женщину или как будто видел ее голую сейчас. Погоды, какие замечательные, изволят стоять, благорасполагают к общению, Катерина Борисовна, — щерясь произнес Красин. Однако ваше постоянное желание общаться с незнакомыми людьми опасно в нашем богоспасаемом отечестве. Интимно наклонился к ее уху. Ухо ее заполнило весь взгляд Красина. Земля и небо — все-все было только ее нежное мраморно-белое ухо с упадавшими на него рыжими прядями. Интимно наклонился. В России, ежели дама вступает с доброй улыбкой в беседу с незнакомым мужчиной, тот немедля полагает, что дама эта доступна. И немедленно мужчина превращается в кабана, да-с, Катерина Борисовна, в кабана, то есть в дикую свинью. Приосанился. Но я избавлю вас от любого дикого животного, ваше сиятельство, — продолжал дурачец, ничего не мог с собою поделать. Это так он защищался от Кати, Красин, первый и последний раз в жизни Красин полюбил. «Ассе», — повторила она также насмешливо, — «ce n'est trop. Au contraire, si vous venez de me suivre». «Довольно, это слишком. Достаточно, если вы будете меня сопровождать». Красин оглянулся вслед за ее взглядом себе за спину. Посередине Невского двигалась толпа человек не менее 500 в мундирчиках артиллерийской академии. Над головами юнкеров-артиллеристов среди бесчисленных красных полотнищ колыхались портреты Гаврилыча, что оказывалось не совсем удобным, мелькнула тут же украшена мысль, не совсем удобно встречать манифестацией одного человека с портретами другого в руках, тем более что и Николай Гаврилович, и Александр Иванович наверняка теперь станут претендовать на одну и ту же роль в событиях. Но что же портрет Александра Ивановича? Без них все выглядело прямо как намек. Да-с? Намек? Вдоль проспекта, по обеим сторонам колонны, один за другим, словно гуси, шли жандармы. Никто на них не обращал ни малейшего внимания, а те ни во что не вмешивались и даже не говорили между собой, только скрежетали ножнами по мостовой. В арке дома, мимо которого сейчас проходили Катя и Красин, стояла открытая коляска, в которой то и дело, снимая блестящую на солнце каску и вытирая платочком пот с лысины, сидел носатый жандармский полковник с палашом, поставленным между голенищ. На шее у полковника висел багровый анинский крестик, крест ордена Святой Анны, одна из высших офицерских воинских наград в царской России. А на палаше болтался георгиевский темляк. Лента ордена Святого Георгия. Георгиевским темляком на холодное оружие награждались офицеры всего отличившегося в боевых действиях подразделения, роты или батальона. Полковник, по всей видимости, не век служил в жандармском управлении. За коляскую в три шеренги, но по стойке вольно, располагалась жандармская рота. Красин отметил помимо себя, что и в следующей арке тоже находилась рота жандармов, а за нею, он успел увидеть, стоял казачий эскадрон. Командир, войсковой старшина, воинское звание в казачьих войсках, соответствующее званию подполковника, сидел на огромном вороном, аж с отливом в синеву коне, уперев правую руку в бок, левой перебирал поводья. Государство, выходит, дело подготовилось к встрече то же, как и тысячи восторженных адептов движения. Многолетний издатель газеты «Набат», зовущий к установлению в России выборного правительства и демократической конституции, Александр Иванович Херман нынче по высочайшему разрешению прибывал в Санкт-Петербург из лондонской эмиграции. К тому же самому, к установлению демократической конституции, неустанно призывал в самой России Николай Гаврилович Темнишанский, только что по высочайшему же повелению освобожденный от дальнейшего отбывания каторги и вот только что, кажется, несколько дней назад, прибывший из Александровского завода Нерчинского округа. Вотчина российской императорской семьи в Восточном Забайкалье, место ссылки политкоторжа. Многие объясняли столь странные решения государя душевной его болезнью. Но освободивши крестьян, следовало дать народу конституцию, это как бы предполагалось само собой. Да-с, само собою. И поручить создание нового правительства, ну, разве что, дорогие мои, душевной болезнью можно было, значит, покамест объяснить. Бред, — тихонько сказал Красин, словно бы комментируя события, а на самом деле думая всего лишь о портретах. Николай Гаврилович — великий человек, но встречаем-то нынче Александра Ивановича. Бред, — повторил, оглядываясь в переулок. Вчера, несмотря на все усилия различных партий, так и не договорились о распределении возникающих мест, разве что единогласно отдали только один портфель комиссара по внутренним делам, будущей новой полиции и тайным гражданским пересыльщикам в зарубежных государствах, враждебных России. А военные пересыльщики, кстати, тут сказать, отходили бы к будущему комиссариату по военным делам. Красин же не верил в полезность и даже в само существование каких бы то ни было тайных пересыльщиков. Но бог с ними, он вчера проголосовал за портфель первого комиссара движения. Комиссаром по внутренним делам будущей России стал Евгений Васильевич Полубояров, старший врач Санкт-Петербургского дома умалишенных. Врач, штатский человек, надворный советник, это, стало быть, если переводить на военные кондиции, подполковник. Ну, Красин, значит, проголосовал. Почему врач не может заведовать полицией и тайными или даже явными пересыльщиками? Да бога ради. Про Полубоярова он знал только, что тот Катин земляк, что у него дача где-то неподалеку от Катиной усадьбы возле небольшого городка Глухово-Колпаково, а это, по мнению Красина, характеризовало господина Полубоярова исключительно с положительной стороны. А о персоне председателя кабинета комиссаров не договорились. Александр Иванович что будет, или же Николай Гаврилович? А может, страшно молвить, и вообще иное некоторое, не столь широко известное обществу и движению, лицо? Красин усмехнулся, глядя на воодушевленных будущих артиллеристов. Получалось, будто бы скоро, обретя новое начальство и зная о направлении оного начальства мыслей, юнкера единодушно выступили встречать приезжающего, чтобы сразу показать тому заведомо подчиненное его положение на родине. Так воля ваша выходила одна только подлость. Следовало, возможно, разъяснить молодым людям положение вещей и уж во всяком случае потребовать, временно, конечно, сложение портретов Николая Гавриловича, уместных только на собраниях в поддержку самого Николая Гавриловича, а вовсе не Александра Ивановича. Однако, с другой стороны, артиллеристы могли, разумеется, вполне искренне следовать собственному душевному порыву и уж точно не входить в отношения между лидерами движения. Кроме того, возможно, портретов Александра Ивановича еще просто не успели изготовить. Не такое уж простое дело — полуметровые отпечатать портреты, да еще в необходимом количестве. Красин, не зная, надо ли тут что-то предпринять, пожал плечами и остановился. — Эбьен, к Qu'allez-vous? Vous n'avez pas de fichier, ma main? Ну что же вы не подадите мне руку? — спросила теперь довольно раздраженно. — Виноват. Красин даже каблуками щелкнул, выкатывая руку крюком. Они двинулись было параллельно толпе в сторону вокзала, когда вдруг перед ними бегом пересекший улицу оказался сам Сельдереев в полковничьем мундире с аксельбантами и орденами, но почему-то без головного убора. Сельдереев был в приподнятом настроении, улыбка распирала ему щеки, борода его, которую можно было бы ожидать сугубо расчесанную и подровненную, сейчас торчала во все стороны, как и волосы на непокрытой его голове. В этаком виде профессор математики Сельдереев и в аудитории не мог бы показаться у себя в училище не то, что на столь выходящем из ряда вон событии, как сегодня. Но Сельдереев, обычно сдержанный, решительно не в себе находился сейчас. Не совсем понятным было, почему он идет в колонне артиллеристов, когда он уже год как перешел наставником-наблюдателем в Константиновское училище. «Здравствуйте, Иван Сергеевич! Радость-то какая!» Он возбужденно сунул Красину ладонь дощечкую. «Вы с нами?» «Как раз осталось два места на гостевой трибуне. Мадемуазель», — отнесся он к Кате, — «простите, не имею чести быть знакомым. Так что?» Сельдереев, оглядываясь на толпу юнкеров, в нетерпении начал перебирать на месте ногами, как застоявшаяся лошадь. «Оставить вам оба места, Иван Сергеевич? Радость-то говорю!» Тут он несколько опомнился и, перестав топтаться, выпрямился. «Позвольте рекомендоваться. Профессор полковник Сельдереев», — отнесся он к Кате. «Участник движения, член главбюро, действительный член с правом голоса». «Княжна Кушакова-Телепневская», — протянула руку для поцелуя в длинной до локтя белой перчатки. Сельдереев, в наклоне обнажив плешь на макушке, приложился к руке. «Ваше сиятельство!» Красин с ухмылкой наблюдал, как представители радикально противоположных взглядов на события в единое мгновение слились при этаком знакомстве. «Петр Сельдереевич, будущий член кабинета, Катерина Борисовна», — с улыбкою сказал Красин. «Да-с. Так что сами понимаете-с. Соответственно-с». «Полно, полно!» Сельдереев изобразил смущение, но видно было, что ему приятно. «Между своими без чинов, знаете ли», — добавил он, будто бы не он сам только что отрекомендовался по полной форме, «и с романовскими...» Как ни крути, а с романовскими, Владимирами третьей и четвертой степени вышел встречать Александра Ивановича. Орден Святого Владимира четырех степеней, российский орден, которым обычно награждалось чиновничество. «Так что, пойдемте? Два как раз места, говорю вам, неожиданно очистились на гостевой трибуне». «Нет, благодарствуйте, мы желаем с людьми в гуще народной». «А, похвально». Тень мгновенно облетела радостное лицо полковника и тут же растаяла в бороде и в складках воспаленной кожи под очками. «Как угодно, а я побегу. Прощайте, до послезавтра!» Это он прокричал уже действительно на бегу, оборачиваясь к Красину. Послезавтра Красин должен был присутствовать на заседании главбюро. Он и присутствовал меньше, чем через 48 часов. Но за это время столько событий произошло, что оставалось только удивляться, как действительно Красин всюду поспел. Наш-то пострел, а? Мы можем сказать, дорогие мои, что послезавтра на заседании уже был какой-то другой, новый Красин. Но по порядку. Красин и Катя вновь медленно двинулись по тротуару параллельно колонне, чтобы пропустить ее и пристроиться, как и собирались, в хвосте. Со стороны они походили на фланирующую по Невскому парочку, в другое время в отсутствии событий. Вдоль мостовой, разумеется, стояла масса всякого народа, на них с Катей мало кто обращал внимания, все смотрели на мальчишек-артиллеристов с портретами Гаврилыча. Однако и прогуливающихся пар, да иных еще и с детьми, было тут множество. Вот здесь-то Катя и Красин время от времени раскланивались со знакомыми, если, конечно, те отрывали взгляды от происходящего, чтобы увидеть Красина и Катю. «А вы тоже действительный «Член с голосом?» — это она спросила по-русски. Русское слово «член» прозвучало весьма смачно в ее устах. «Член с голосом». «Нет, не сподобил Господь, я только товарищ члена. Но голос у меня голосующий. Да-с, голосующий голос». Красин меленько засмеялся, как китаец в прачечной. «Веней, товарищ члена, пойдемте». Она улыбалась. Конечно, конечно, она улыбалась кривоватенькой своей улыбочкой, тоже как китаянка, превративши глаза свои в щелочки. Красин не по-своему засмеялся-то сейчас. Обычно он просто хохотал от души, а она, улыбаясь, всегда выглядывала чистую китаянкой с высокими и широкими своими скулами. Всегда она, щурясь в улыбке, заставляла отстраненно гадать, какая дикая кровь когда-то была добавлена к голубой крови князей Кушаковых-Телепневских. Откуда среди гладких голов цвета дымчатого цветочного меда, откуда взялась эта рыжая, как медная проволока, кудрявая голова? Кудри-то Катины уж не от китайца, а прямо от проезжего, прости господи, молодца. Какая-то Катина бабка или прабабка была лиха, как и сама Катя. Катя была лиха. «Вот упустила новый член. Из-за вас, между прочим», — произнесла опять по-русски. Красин на это сказал «Хм». «Без улыбки», — сказал. Ему не нравилось, когда Катя слишком уж начинала показывать лихость. «Ну, сам, саки». «Elle est à pied à la station de chemin de fer», — героическая сказала Катя. «Ну что ж, так и пойдем к железнодорожной станции». «Да-с, до Выборгской стороны. Тут недалеко, ваше сиятельство». «Et le train ne peut pas être en vie à face avec l'équipage». «А поезд не может в городе столкнуться с экипажем?» Это она продолжала дразнить Красина. Меж тем Красин прекрасно знал, что переездов в черте города устроено недостаточно, всего 10 штук, и крайне неприятных случаев с гибелью людей уже случилось довольное число. Железнодорожный путь финны, строившие дорогу, сделали вровень с городскими улицами, чего допускать было нельзя». Ну, что взять с темной чухны, бог ты мой? Еще до начала событий Красин вместе с несколькими инженерами подали в канцелярию губернатора записку о поднятии переездов над железной дорогою, но никакого ответа так никто и не получил. «Нет», — сухо ответил, — «столкновение никак невозможно. Машина при движении подает гудки, слышимые всем населением за несколько верст». И без улыбки вспомнил сейчас, как первый раз увидел Катю. Прошлым августом, стало быть, почти год тому назад. Сейчас только начинался август. Катя подъехала на вечной помещицкой бричке, сама правила, а Красин аккурат поднимался по насыпи с берега Нянги, только что проверив начальную кладку первой опоры. Камни тесали плохо, подгонка в стык оказывалась из рук вон. Красин даже ударил только что одного из молодых каменотесов. Тот отлетел на несколько шагов и упал, опершись на локти, выплюнул зуб, с ненавистью посмотрел на Красина. А тот сразу же сам устыдился и своей ярости, и своего мерзкого поступка. Мужик ведь не смог бы ответить тем же, то есть... По всему вероятию не смог бы ответить тем же, и получалось, что он, Иван Красин, сейчас ударил заведомо более слабого, чем он. А мужик-то не виноват, что он мужик. Мужик вправе искать свою мужицкую выгоду. Работать спустя рукава мужику, значит, никогда не объяснял никто, что эдак-то нельзя. Стыдно. А бога мужики эти не боятся. Красин сейчас вот... Еще до наступления собственных рефлексий, прежде чем ударить мужика, саданул ногой в деревянное кружало, которое тоже не ахти, как стесали плотники, вертикаль должным образом не выдерживалась. Без отвеса видно было и на глаз. Из-за неровного кружала будущую балку и за нею опору вообще могло повести в сторону. Красин, что есть силы, стукнул ногой в кружало, хорошо был в кованых широким рантом сапогах, а то суставы-то на большом пальце разбил бы, как пить дать. Он поднимался по насыпи в совершенно растрепанных чувствах, посасывал руку, кровь шла, содрал кожу об проволочную щетину мужика, шляпу сдвинул на затылок. Никогда еще порученное Красину строительство не шло настолько плохо, дорогие мои. Тогда он не понимал, почему. Потом только понял, то был знак свыше. Да-с. От Бога знак. «Дит-мой, мсье инженер, quand la construction d'un pont?» — спросила Катя, держа вожжи. «Скажите, господин инженер, когда закончится строительство моста?» «Je ne sais pas. Не знаю». Красин по первоначалу и не поглядел на нее, и ссаженные суставы на руке не выпустил из чмокающих губ. «Pour le dîner ne sera pas la fin». «К обеду не закончится». «Да-с. К тому же мост будет железнодорожный, и вы вряд ли сможете проехать по нем на бричке». «Quelle honte! J'allais dîner de l'autre côté». «Какое огорчение! Я еду обедать на ту сторону». Последнюю фразу она произнесла как бы себе под нос, но так, чтобы Красин услышал. И тут он впервые по-настоящему увидел ее. Та захохотала. Мгновение показывало ему китайскую свою улыбку, которая улыбка и на Красина, как на всех мужчин, произвела обычное свое действие. Захохотала! Красин в единый миг стал бледен, смахнул шляпу с головы, как сейчас котелок. Катя тогда показала уже полную улыбку и захохотала в полную уже силу. А теперь она в толпе крепко держалась за руку Красина. Красин сильно чувствовал ее прикосновение, несмотря на, почитай, двухоршинную по ширине амазонку. Почти полтора метра. Чувствовал, кажется, всю Катю, всю ее. Маленькое твердое плечико вверху, а снизу через платье и все нижние юбки. Такое же твердое бедро, а над бедром твердый же Катин бок. Впрочем, это наверняка были металлические вставки и кринолины в амазонке. Жесткая вставка для придания платью нужной формы. В такой толпе немудрено было и пораниться собственным платьем. Однако Красин чувствовал Катину ногу, прижатую сейчас к его ноге. Если бы она повернулась чуть более к нему, он бы почувствовал сейчас и ее груди. Груди. Катины груди, плечи, бедра и ноги хотели бы прижимать к себе. Красин не сомневался, сотни мужчин. А прижимал ли их к себе кто-то по-настоящему, а не эдак-то, как он, Красин? Но сейчас Красину было все равно. Он словно бы обладал Катей сейчас. Совершенно забылся Красин. Меж тем они подошли уже к жандармскому оцеплению. Стражи порядка стояли двойной шеренгою, впрочем, довольно редкою, так что публика свободно проходила между синими мундирами и палашами, столь мирно висящими в ножнах у поясов. — Ваше сиятельство! — вдруг послышалось рядом. Катя и Красин обернулись. К ним подбегал молодой жандармский поручик. «Не узнаете, ваше сиятельство?» Поручик отдал честь, щелкнув каблуками, шпоры глухо звякнули, клац-клац. Тут же он махом снял с себя каску с кокардою, выплеснув из-под каски короткую светлую челочку. «Лисицын! Павел Лисицын! Ваш батюшка, царствие ему небесное, меня устроил в корпус. Уж почти 3 года тому, прямо пред тем, как приставиться». Лисицын быстро перекрестился. «Не помните меня?» А я у вас в имении бывал еще юношей, а вы были совсем маленькой девочкой. Он восхищенно смотрел на Катю. А вот вас поистине не узнать, боже мой. А я узнал. Катя, Катерина Борисовна, какая вы стали! Катя, улыбнувшись, и жандарму тоже протянула руку для поцелуя. И жандарм тут же, как давеча Сельдереев, приложился к ней с видимым наслаждением. Мой друг, инженер Красин. Представил, значит. Аттестация «Мой друг» не прозвучало сейчас двусмысленно, вернее, в том именно смысле, в котором и следовало бы ее воспринимать, и поручик перевел глаза, сразу ставшие жесткими, на Красина, вновь щелкнул каблуками с также зазвеневшими шпорами, таким же махом надел каску, козырнул и твердо, очень твердо пожал Красину руку. «Поручик Лисицын!» И сразу же добавил с остановившимся лицом: «Позвольте вас на секунду в сторонку, можно?» «Извините, ваше сиятельство». Он отвел Красина на два шага и быстро огляделся. «Почтительно рекомендую Катерину Борисовну отсюда увесть поскорее прочь. Это между нами. Я вам ничего не говорил». Красинская физиономия тоже стала каменную. «А что так? Вы уж говорите все, поручик?» «Честь имею». Тот еще раз щелкнул каблуками, взял пред Катью под козырек, причем глаза его в этот миг вновь обрели выражение восторга, прежде чем вновь стать жесткими и сразу же вновь равнодушными, отдал, значит, Кате честь, опять каблуками щелкнул, повернулся и отошел к строю. «Очень-очень интересно. Красин теперь тоже начал крутить головой. Пойдемте вон туда с краешку встанем». «Qu'a-t-il dit? Mystère?» «Что он сказал? Секрет?» «Il y a conseil que vous preniez soin, Катерина Борисовна. Je regret». «Попросил заботиться о вас, Катерина Борисовна. Буду заботиться». «Je ne doute pas». «Я не сомневаюсь». Перед новеньким двухэтажным зданием вокзала, только что в прошлом году выстроенным на Симбирской улице, в такой же двухэтажный рост помещался ризолит, увенчанный покатой зеленой крышей, а перед ним еще более вынесенное вперед крыльцо под таким же зеленым железом на металлических стойках. Под ним в теньке расположились на скамеечке приближенные дамы числом 2, 3, целых 5, значит, дам, прибывшие с Херманом мадам Облакова-Окуркова, жена прибывшего же с Херманом поэта Окуркова. Рядом с той сидела Ольга Платоновна Темнишанская, жена Николая Гавриловича, а остальных Красин не знал. Дальше, ниже, в сторону Невы, за восточным крылом здания, стояли такие же новенькие товарные пакгаузы и речной грузовой дебаркадер. Пути подходили к самой воде. У пакгаузов виднелись скучающие по случаю временного прекращения работы ломовики. А за ломовиками, — Красин аж хмыкнул, — все казалось синим не из-за цвета воды, а из-за жандармских мундиров. Оттуда из-за заборов и с набережной пройти было бы невозможно, поэтому толпа, обтекая ризолит и само здание, шла и шла с улицы с обеих сторон, и Красин, очнувшись, вновь начал вертеть головой туда-сюда, интуитивно намечая пути отступления. Мало ли что может произойти в толпе-то. Трость почти вертикально держал под мышкой. Встреча, разумеется, была официально разрешена. Об ней за 2 недели писали все петербургские газеты. Так зачем такие маневры тут? Впрочем, охранять там, где собирается большое число народу, как раз обязанность охранителей, не правда ли? «Pourquoi tant de la police?» «Зачем столько полиции?» — конечно, не преминул спросить Катя. «Чтобы уберечь ваше сиятельство», — по-русски отвечал Красин. Катя не успела вставить ответную шпильку, потому что Александр Иванович уже утвердился на небольшой деревянной трибуне, специально построенной к встрече. Красину пришлось сделать над собой усилие, чтобы заставить себя слушать приуготовляющегося выступать. Николай Гаврилович стоял перед трибуною в первом ряду, лицом к площади, словно бы не замечая собственных многочисленных портретов, будто бы 20 увеличивающих зеркал расположились прямо напротив него. Зато Ольга Платоновна со своей скамеечки, улыбаясь, разглядывала один портрет за другим, словно они чем-то отличались друг от друга, совершенно одинаковые выставились портреты. На трибуну вслед за Херманом полезли Окурков, Сельдереев, Полубояров и еще несколько человек, известных Красину. Красин вдруг почувствовал безотчетное раздражение, словно бы он сам, он, Иван Красин, совершал сейчас нечто неправильное или даже тем более неправомерное. Такое вот чувство навеял на Красина солнечный августовский день, только что начавшийся. Часть Симбирской улицы перед новым вокзалом, еще в прошлом году очищенная от малоценных строений, превратилась в небольшую площадь. Извозчики с площади все были убраны сейчас. Напротив трибуны, на которой стоял Александр Иванович со свитой, также специально сооружена была более длинная и высокая в два этажа вторая трибуна, забитая до отказа людьми. О каких двух очистившихся местах говорил Сельдереев, бог весть. На второй трибуне сейчас не поместился более бы и ребенок, не говоря уже о Красине. Как-никак двух аршин и 10 вершков ростом. Около 190 сантиметров. И Кати в ее амазонке с тюрнюром. Модное приспособление в виде подушечки, которое подкладывалось дамами сзади под платье ниже талии. Впрочем, и здесь, в толпе, Катя платье, конечно, давно помяла. Что уж тут. А Красин и в самом деле стал не в себе, то ли из-за тесного Катиного соседства, то ли из-за странного чувства стыда, вдруг возникшего в нем. Стал, значит, не в себе, и помстилось ему, будто на обеих трибунах поместились люди без глаз. На месте глаз у них оказывалась совершенно гладкая, словно на заднице, поверхность кожи. Все они с носами и ртами в сюртуках и жилетах, с торчащими накрахмаленными углами воротничков, штатские, а военные с посверкивающими эполетами и лучиками орденов, все вдруг без глаза уставились друг на друга, не замечая своего уродства и, видимо, не чувствуя какого-либо неудобства. — Иль не воем па, — ошеломленно пробормотал Красин. — Сестор, иль не воем. Они не видят. Это слепые. Они ничего не видят. Он потряс головой, стараясь избавиться от наваждения. Катя ничего не услышала, вся устремленная вперед, туда, к Херману, ждала, слушала, что поведает сейчас лондонский сиделец. — Господа! — громко сказал Александр Иванович, прокашлявшись. Господа зашумели. «Друзья!» — тут же поправился тот. Как все успешные политики, Александр Иванович обладал отличной реакцией. «Друзья! Товарищи по борьбе с деспотизмом!» Все бешено зааплодировали. Даже Катя пару раз хлопнула перчаткой о перчатку. Катя, разумеется, была воспитанной барышней. «Друзья! В этот знаменательный час...» Херман набрал воздуху в легкие и вытянул правую руку вверх и вперед, словно бы желал обозначить местоположение знаменательного часа в пространстве. «В этот знаменательный час я хочу сказать главное. У русского народа есть права на будущее. Все права на будущее». Бешено зааплодировали. Площадь просто-таки содрогнулась от оваций. «Прошлое русского народа темно, его настоящее ужасно, но русский народ жив, здоров и даже не стар. Напротив того, он, русский народ, очень молод». «Комбьен». «Cela est vrai, n'est-ce pas?» «Как хорошо. Это правда, не так ли?» Катя обернулась к Красину. «Peuple russe ne croit pas que dans sa forme actuelle, Катерина Борисовна, donner à Dieu des croix en l'avenir», — сказал на это Красин. «Русский народ ни во что не верит в его нынешнем состоянии, Катерина Борисовна, а в будущее верит словно в Бога. «Je vous tiendrai au code, ne vous dérange pas. Фуль!» «Я буду вас оберегать, вы не возражаете?» «Толпа!» Она кивнула, больше уже не отрывая взгляда от Хермана. Красин тут же вцепился в Катин локоть, как клещ. А Херман, бог весть как, Херман словно бы услышал Красина и продолжал. «Русский народ не верит в свое настоящее положение. Нет в России человека, который не желал бы изменить свое настоящее положение. Русский народ имеет дерзость тем более ожидать от времени, чем менее оно дало ему до сих пор. Я говорю о будущем времени, друзья мои, но будущее уже пришло. Будущее мы сами создаем сегодня, и мы создадим его». Новые овации потрясли площадь. Николай Гаврилович вместе со всеми аплодировал, поблескивая пенсне. Александр Иванович воздел руки, как бы приостанавливая незаслуженные овации, площадь стихла, он продолжал. «Самый трудный для русского народа период подходит к концу. Народ ожидает страшная борьба, но народ готов к ней. Готов к жертвам. Безгласная народная Россия, безгласная глубинная Россия поднимает голову, и взгляд ее измученных глаз станет беспощаден. Гроза приближается. Что гроза, друзья мои, буря? Приближается буря, очищающая буря!» Херман вновь воздел, теперь обе руки, долу, и словно бы в ответ на заклинание седобородого колдуна, в небе над площадью в гигантскую воронку собрались сизые ежесекундно темнеющие тучи и закрутились в ней. «А-а-а-а!» — ответила площадь. «Каков молодец!» — несколько удивленно сказал Красин. На резко очерченном медальонном лице Красина появилась недоверчивая и кривая, словно бы у Кати улыбочка. «Да он тучи может вызывать!» — Красин привычно огладил бородку. «Его бы прошлым летом сюда, когда во всей губернии стояла засуха, да-с. Понапрасну богатырская силушка пропадает». «Vous êtes toujours avec ces blagues». «Всегда вы со своими шуточками». Катя, несмотря на высказанное недовольство, интуитивно прижалась к Красину, потому что раз — дунул ветер по площади. Полетели шляпы и шляпки. Красин и не думал отпускать Катину руку, а плохо зашпиленную шляпку ее поймал другой рукой, выронив трость. Тут же трость поднял, умудрившись сохранить и котелок на собственной голове. Первые тяжелые капли дождя упали на толпу. «Не извольте беспокоиться, Катерина Борисовна», — прежним своим ёрническим тоном произнес Красин. «Я не позволю вам улететь, да-с, не позволю, во всяком случае, не позволю улететь без меня». Капли продолжали падать, и Красин быстро заговорил по-другому и по-французски, чтобы быстрее послушалась Катя, и тихонько, чтобы не разобрали стоявшие рядом. «La base, il faut aller vite, dépêche-vous». «Туда. Пойдемте быстрее. Поспешите». Катя быстро взглянула на Красина, и они начали протискиваться сквозь толпу. «Час пробил, господа!» — закричал тут Херман громовым голосом, перекрывая крики толпы, шум от движения тысяч ног, короткие и недалекие свистки паровых машин, перекрывая сам ветер, уже вовсю свистящий над головами. «Сейчас или никогда! To be or not to be!» «Быть или не быть!» Тропический ливень обрушился на людей сверху, как каменная плита. Предусмотрительный Красин уже стоял под каким-то крохотным фронтончиком на другой стороне улицы возле запертой железной двери. Вообще-то в толпе прижиматься к стенам нельзя, сомнут. Но перед этой дверью оказались еще и некое подобие портика и оградки. Все это напоминало вход в склеп. И небольшой в два десятка дюймов каменный выступ надежно прикрыл Красина с Катей от бегущей толпы. Красин закрывал собой и прижимал к двери Катю, которая, надо тут признать, дорогие мои, ничуть не испугалась. Ничуть, значит, не оказалась Катя напуганной дьявольскими действиями прибывшего мессии. «C'est génial. Il est un magicien. Il a déclenché une tempête». «Это потрясающе! Он волшебник! Он вызвал бурю!» Катя говорила в спину Красину, и злобно щерящийся Красин, то и дело отпихивая от себя людские руки и плечи, не понял великого смысла своей и Катиной прозорливости, не понял и согласился. «Да-с, несомненно!» — и добавил: «Сейчас все разбегутся, и дождь тут же закончится, уверяю вас. Волшебство немедля заканчивается в отсутствии зрителей. Comment savez-vous? Vous êtes un magicien, lui aussi? Откуда вы знаете? Вы тоже волшебник? Хихикала Катя, не огорчившаяся даже потерей стека. А как же-с? Будьте благонадежны, волшебники мы, отвечал Красин. Оба они, несмотря на прикрывающий их фронтончик, уже промокли до костей. «Кругом!» — раздалась минутой раньше далекая команда. «Бегом!» А из-за пагаузов, словно бы отраженное, послышалось «Рысьё! Марш!» Жандармов и казаков в секунду не стало возле площади. Посреди же площади вдруг оказался Полубояров верхом на вороной кобыле. Во фраке, но без слетевшего давно котелка, с развивающимися по ветру волосами и вылезшими из-под брюк белыми штрипками подштанников, он казался сбежавшим из своего желтого дома пациентом. С огромной черной бороды Полубоярова потоком хлестала вода. Полубояров указывал рукою вперед, словно бы Суворов во время сражения, и кричал. Слышно не было ни единого слова. Кобыла вдруг подбросила обе задние ноги, словно брыкающийся осел. Копыта ударили в спину женщине, и та, неслышно в шуме ливня, вскрикнула, взмахнула руками и упала ничком. Полубояров, ничего не замечая, крутился на лошади. Женщину за ноги потащили прочь. Насквозь мокрое платье тут же оказалось у нее на голове, обнажив нижние юбки и панталоны. Тут же и панталоны полопались, стали видны ослепительно белые, словно бы фосфорицирующие в опустившейся тьме толстые голые ляжки. Троекратно блеснула молния, то делая совершенно черной, то мгновенно озаряя зеленую вспышкой площадь с бегущими людьми, то вновь делая черным все вокруг, то вновь озаряя сатанинским огнем. Тррррррр! Страшно ударил гром. Тррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr А как же с на поле боя, позвольте нам спросить, дорогие мои, при настоящих ударах артиллерии тоже побегут? Но это так, кстати, это в сторону. Тем более, что дамы на мостовой, поднимая мокрые юбки, визжали, перекрывая грозу, и все ее громовые удары. Дамы, брошенные кавалерами своими, не знали, куда бежать, но побежали и они туда, куда указывал комиссарским перстом Полубояров, единственно мужественный, собственную своею персоной, Николай Гаврилович Темнишанский, как скала, недвижимо стоял посреди хаоса, устроенного политическим конкурентом, и безостановочно протирал и протирал и протирал пенсне носовым платком. Поверх голов Красин прекрасно видел, как прямо по людям к трибуне подкатила черная карета с четверкой вороных. Откуда у них у всех именно вороные? Еще успел подумать Красин. Лошади трясли ушами под ливнем. Это уж воля ваша выходила совсем как совершенно дурацкое какое представление. Он что, Херман, знал, что будет ливень? Специально подобрали дьявольских таких лошадей. Чудо! «Чудо Господне явил нам Александр Иванович Херман!» Раздавленные ползли в сторону от кареты под ноги бегущим. Херман вместе с Окурковым и мадам Облаковой-Окурковой, с Ольгой Платоновной, а также с каким-то молодым человеком в нахлобученном котелке. С котелка потоками лила вода молодому человеку прямо за шиворот. Тот не обращал ни малейшего внимания на эдкое небольшое обстоятельство. «Все они, значит...» Мгновенно попрыгали внутрь кареты, как сказочные оловянные солдатики в коробку. Следом уже на ходу на подножку вскочил еще один молодой человек, тоже в котелке. Кучер хлестнул по лошадям, те с места взяли галопом, и карета покатила с площади прочь. В последний раз мелькнули притороченные сзади в неимоверном количестве чемоданы, и вмиг карета исчезла, словно бы фантом. За каретую, смешно подбрасывая толстую задницу в седле, проскакал Полубояров и тоже исчез. И ни одного человека из встречающих более не осталось на площади, только несколько корчившихся под ливнем, еще живых раздавленных, несколько неподвижных тел, да всеми забытый Темнишанский, лидер движения. Одиноко стоя, словно бы в центре еще не созданного мироздания, Николай Гаврилович непоколебимо продолжал протирать пенсне. Молния прошила небо. Трах! Ударила с верхотуры. Трах! Темнишанский в этот миг собрался надеть пенсне, но выронил его и затоптался на месте, тыча руками в воздух без очков. Он ничего не видел. Встал на колени, бесполезно нашаривая невидимые стеклышки в потоках воды. Струи кипя обтекали его ноги, словно опоры моста. Красин было дернулся туда, к пустой трибуне, но он не мог оставить Катю. Слава богу, тут подбежали чуть не десяток человек. Один безуспешно боролся на ветру с зонтом, наконец бросил зонт в сторону. Подбежали, значит, раненых подхватили и понесли, а Гавриловича бегом повели прочь. Слава богу, слава богу! И тут же в единый миг небо вычистилось. Ни облачка не осталось на нем, и мгновенно вновь оказалось над головой прекрасное летнее утро. Правильно Красин-то предсказал. «Je dois changer immédiatement. Emmenez-moi. Мне нужно переодеться. Проводите меня». Как ни в чем не бывало, распорядилась Катя. Словно бы Красин, значит, не понимал, что Кате немедленно нужно домой, и словно бы не собирался ее провожать. Увы. Увы! Катиному платью пришлось высохнуть на ней самой без стирки и утюга. Так вот сложился этот непростой день, дорогие мои. Любимая синяя Катина амазонка, всего лишь второй раз надетая ею сегодня, более никогда в жизни, кроме нынешнего дня, не послужила ей, и мы можем признаться, что сама судьба замечательного платья, платье чистого шелка, платье с золотыми и серебряными вставками, с оборками, отворотами, с чудовищного размера тюрнюром, платье с перламутровыми, серебряными и золотыми пуговицами. Судьба синего платья станет известна только лет через 150, когда ни самой Кати, ни Красина, ни волшебника Хермана, ни героического Темнишанского, никого, кто случился сегодня на площади Финляндского вокзала, не останется на свете. Ну, чуть меньше, через 140 лет. Подождем. Это совсем скоро, Это совсем скоро, дорогие мои. 140 лет. Совсем немного, уверяю вас. И Катя словно бы оживет для нас тогда, как только мы узнаем о судьбе синей амазонки. Но это не сейчас. Не сейчас. А за полчаса до страшного ливня Александра Ивановича вынесли из вагона на руках. Он держал, не снявший перчаток, цилиндр и трость, и слегка размахивал ими, будто бы дирижировал встречающими. Сильно состарился за годы своего отсутствия в России Александр Иванович Херман, но выглядывал бодрым и веселым и непрерывно улыбался в бороду. А что ж тут сейчас плакать ему, что ли? Был во фраке с малиновым жилетом и поблескивающим бархатным пластроном к жилету в тон жемчужной булавкой. Да-с, вынесли, значит, Александра Ивановича из вагона, но прежде подкатили к тамбуру ковровую дорожку. Не попали к поручням-то, вернее, машина не попала так, чтобы, вставши к раскатанной дорожке, аккурат бы угадать с тамбуром вагона, в котором ожидался Александр Иванович. Проехал вагон, сожжений пять мимо. Бросились, которые переносить дорожку, не скатывая другой раз, а прямо-таки таща конец жестко вытканной красной ленты вслед за двигающимся еще поездом, который же скатывать, чтобы раскатать вновь к нужному-то месту дебаркадера, столкнулись лбами, телами, руками. «Господа! Господа! Господа, нынче в Москве, милсдарь! А тут товарищи! Да что же, это руками-то, господа! Не твои в мэн! Уберите руки, отойдите, дайте же развернуть. Идиот, что-с, как вы изволили? Кошон. Депорс кошон. Свинья. Свинская свинья. Да заносите, заносите, господи, боже мой, останавливается ведь. Господа, господа, товарищи, да заносите ж, подлец. Vous n'êtes pas digne de participer à la гол. Вы недостойны участвовать в движении. Ты руки убери свои, гусь. Как вы изволили? Я изволил сказать, что ты гусь, гусак, гоголевский гусак. А вы подлец, милздарь, мерзавец. Да заносите, господи! Наконец победили те, которые желали тянуть ковер, не сворачивая. Подтащили к вагону. Друзья! Мать вашу! Уйдите ж с дорожки! Дайте перенести! Неужели непонятно? Хермана, значит, вынесли на руках и потащили к выходу в начало перрона. За Херманом, никем уже не замеченные, самостоятельно вышли поэт Окурков в сером дорожном плаще и таком же сером цилиндре, как у Хермана, и добавим тут в точно такой же седой, словно бы присыпанной перцем бороде, как у него, как будто они с Херманом были однояйцовые близнецы. Вышли, значит, Окурков и мадам Облакова-Окуркова, которая, как было известно общественности, жила на самом деле не с мужем, а с Херманом, тоже в сером же дорожном плаще и маленькой шляпке на затылке, подколотой чуть не аршинной золотою шпилькою, мадам встала в вагонной двери и вздернула носик, где встречающие нет, нету. Окурков помог жене спуститься по железным ступенькам на низкий дебаркадер. Они мгновение постояли возле вагона, ожидая хотя бы талику приветствий. Но вся публика уже двинулась от вагона прочь, на площадь, где сейчас должно было состояться и состоялось историческое рукопожатие Александра Ивановича и Николая Гавриловича. «Приехат, господа хороший!» Сверху из тамбура сказал странным супругам финн-проводник, выпячивая живот. Его силуэт в форменном картузе казался одним темным пятном. Тут в тамбуре, лишенном жгущего снаружи солнца, повисла тьма, словно в пещере. По договору с Великим княжеством финляндским дорога княжеству финляндскому и принадлежала, и на дороге работали одни только финны. «Припыт из фолит!» Проводник единым махом снял с головы форменный картуз и важно поклонился, насколько ему позволяло брюхо. «Припит! Все! Все! Конец фишеня! Конец!» — удовлетворенно повторил проводник. Это слово он почему-то выговаривал совершенно чисто. «Припит!» Окурковы переглянулись. Поэт отвернул плащ, затем также отвернул полу фрака под плащом, сунул палец в жилетный карман и вытащил монету. Это оказался серебряный английский фунт, прямо скажем, дорогие мои, неимоверные деньги в тогдашней России. Проводник, не успевший распрямиться, немедля застыл в поклоне, словно надгробное изваяние. Окурков повертел монету в пальцах, пожал плечами и бросил серебряный кругляш вверх в тамбур, словно бы на кон ставил судьбу орел или решка. Проводник с мгновенной ловкостью, кое от человека с такой комплекцией ожидать было никак нельзя, цепким обезьяньим движением поймал монету на лету, и тут же монета исчезла у него из рук, пропала. Так что судьбу поэта определить с помощью монеты не удалось, да что там, у всех поэтов вечно одна и та же судьба, суета и томление духа. Потому и мы с вами скажем сейчас «все, господа». Скажем, значит, и мы с вами «все». «Приехали! Приехали! Конец!» Окурковы отправились следом за всеми на площадь, шли они, не торопясь, постоянно оглядываясь на четверых носильщиков, тащивших чемоданы. Не торопясь, значит, шли, а то бы они успели увидеть, как поставленный по его решительному требованию на землю Александр Иванович сам опустился на колени и благоговейно поцеловал вокзальную питерскую брусчатку. Тут давно уже начавшиеся на площади аплодисменты усилились многократно. «Кафетиль maintenant?» — спрашивала Катя Украсина, вытягивая шею. «Allez, dites-moi ce qu'il fait. Je ne vois pas d'ici». «Что он делает? Что он сейчас делает? Ну, скажите мне, что он делает? Я не вижу отсюда». «Землю целуют, родную». Совершенно без ерничества ответил Красин и тут же впал в прежний свой тон. «Землю целует сквозь гранитный камень, дас. Экий горячий поцелуй прожигает камень насквозь, словно гаубичный снаряд». «Фи!» — сказала на это Катя, сделанную жеманностью, оглядываясь на Красина. «Фи-фи-фи!» Красин засмеялся. своим собственным смехом, смехом сильного, большого, красивого, успешного и уверенного в себе 36-летнего человека. Засмеялся хорошим, добрым смехом счастливого человека, потому что любящий человек всегда счастлив. Всегда. А потом, значит, потом начался ливень, как мы уже рассказывали, а потом вновь засияло солнце.